Глава восьмая. «Вот так дела», — бормотала Лесси, спускаясь по крутой лестнице. «И что со всем этим делать? То есть понятно, что Сьер Дани вне подозрений. Даже если он прикидывается, что не может передвигаться вне дома, то как бы он сотворил такое с Эллой? На ощупь? Сомневаюсь, будто такое возможно. А вот сын... Но ему зачем? Может, у Эллы действительно было наследство, а она и не знала?» Дайсон жалобно заскулил. «Только не романы с жадными родственниками, охочими до чужих денег». «Да ну, глупости», — решительно сказала Лесси, и он выдохнул с облегчением. «Но поискать этого парня все-таки нужно. Хотя бы, чтобы сообщить о смерти матери, как думаешь?» Дайсон коротко буркнул, мол, «действуй, а я посмотрю, как это у тебя получится». Найдешь, пожалуй, за океаном человека, который дюжину лет не то что носа на родину не казал, а даже не писал. У него сейчас, может быть, другое имя, даже лицо. Всего доброго, Сье Герат, — попрощалась Лесси с хозяйкой, но та только кивнула в ответ. Ой, погодите! Что еще? — мрачно спросила старуха. Вам случайно не встречался кто-нибудь с таким запахом? Не что, делать больше нечего, как прохожих обнюхивать. Старуха потянула носом, отвернулась и смачно чихнула. «Фу! Жиличку с такими духами я бы на порог не пустила. Весь дом провоняет». «Почему именно жиличку?» «Какой же мужчина станет душиться розовым маслом и еще какой-то приторной дрянью? Нет, я слыхала, есть и такие, но вряд ли они снимают жилье в нашем квартале». «Благодарю, Сье Герат». Хорошо было выйти из этого мрачного дома, вдохнуть поглубже и... «Украли!» — вырвалось у Лесси, и Дайсон очнулся. Велосипеда не было. «Но как? Как же я теперь?» — выговорила Лесси и на этот раз действительно заплакала. Будь Дайсон человеком, то покровительственно сказал бы: «Перестань разводить сырость, я куплю тебе новый, с получки отдашь». Но, увы. Он мог только сочувственно заскулить и лизнуть девушку в ладонь. «Мы теперь никуда не успеем», — воскликнула она, и Дайсон сообразил, что не вполне правильно понял ее чувства. «Если только бегом, но...» Он тяжело вздохнул, принюхался к тому месту, где Лесси оставила велосипед, вычленил самый свежий след и пошел по нему, потянув за собой девушку. «Ты куда?» «Ой, вот я глупая, ты же полицейский пес!» — засмеялась она, а Дайсон в который раз удивился тому, как легко женщина переходит от смеха к слезам и наоборот. «Ищи! Найдешь, я тебе мясную кость куплю!» Он сглотнул слюну и снова сунулся носом в пыль. «Ага, вот тут чужой след пропал, значит, воришка сел в седло. Но запах покрышек велосипеда Лесси Дайсон хорошо запомнил. И пошел размашистой рысью. Потерять свежий, еще не затоптанный след было сложно. Пару раз, правда, попадались какие-то лужи. Пришлось покружить возле них, подхватывая нить запаха. Лесси неслась за ним, не выпуская поводка, и зрелище они, должно быть, представляли призабавное. Хотя... «Сье, вы преступника ловите?» Босоногий мальчишка помчался рядом. «Скажите, кого?» «Вора», — выдохнула Лесси. «Обокрал меня мерзавец». «Сумочку?» Начал второй малец, но увидел рюкзак и осекся. «Что скрали-то, Сье?» «Велосипед мой!» Кажется, они спрашивали еще о чем-то и спорили, куда мог поехать негодяй на ворованном велосипеде, но Дайсон прилип к следу и неумолимо влачил Лесси за собой. След вывел в какой-то закоулок и дальше, дальше, а потом вдруг сделался нестерпимо ярким, как всегда, когда Дайсон настигал цель. Он видел, как стайка мальчишек, одетых хуже, чем те, что несутся за ними с Лесси по пятам, вспархивает и разлетается по укрытиям, и только один изо всех сил жмет на педали слишком большого для него синего велосипеда. Воришке не хватало росточка, чтобы сесть в седло. Он ехал стоя, вилял и едва не падал, но с добычей расстаться не мог. «Стой! Стой, полиция!» — выкрикнула Лесси, и тут Дайсон вырвал, наконец, поводок у нее из руки. «Ты что? Нельзя!» Разумеется, Дайсон не собирался сбивать мальчишку наземь. С такой разницей в весе он бы его просто покалечил. Нет, он взял в тяжелый галоп. Долго так бежать не мог. Не борзая какая-нибудь, но на то, чтобы догнать и обогнать горе-похитителя велосипедов, хватило. Тот, когда на пути у него вдруг вырос громадный оскалившийся пес, не удержал руль и с лязгом и звоном грохнулся на тротуар. и даже не пытался выползти из-под железного коня, потому что Дайсон стоял прямо над ним, и в груди у него клокотало едва слышное рычание. Подбежала Лесси, выдохнула, подняла свою собственность и осмотрела со всех сторон. «Не надо было врать Киле», — сказала она Дайсону. «Гляди, колесо восьмеркой пошло. До управления доберемся, но потом в ремонт, иначе завтра мы никуда не поедем. А ты...» Девушка грозно уставилась на мальчишку, который боялся даже шевельнуться под тяжелым взглядом Дайсона. «Тю, это же воробей из гнилой слободки!» — выпалил рыжий мальчишка из тех, что прибежали следом. «Совсем страх потерял, воробей! В нашем квартале тырить! Да еще у полицейских!» «Я откуда знал, чье?» — прогнусавил тот, вытирая разбитый нос. «Стукнулся, наверное, о руль или раму, когда падал. Стоит и стоит, никого! Ты сам бы будто мимо прошел!» «Я добычу по себе выбираю», — с достоинством ответил рыжий. «Тьфу, даже спрятать не сумел, а тут даже...» «На нем вправду не написано», — пробормотала Лесси, оглаживая раму. «Как думаешь, Дайсон, если тут вот пустить надпись «Полиция», это поможет? Хотя я ведь не всегда в форме, и вообще, вдруг нужно будет... скрытно...» «О, придумала! Буду вешать на багажник табличку». Дайсон тяжело вздохнул и сел. Лапа ныла, а док ведь предупреждал, никаких погонь. Придется терпеть уколы, ну да что ж теперь, сам виноват. «Вот что, молодой человек», — гневно произнесла Лесси, уперев свободную от велосипеда руку в бок. «Для начала встань, посмотри мне в лицо и назовись». Мальчишка поднялся, еще раз шмыгнул носом и сказал. «Воробейсье!» «Я не прозвище у тебя спрашиваю, а имя?» «Корисье». «А полностью?» «Просто Кори. Или Кори-воробей». «Он сиротасье», — вмешался рыжий мальчишка. «В гнилой слободке почти все такие. Вы будто не знаете». «Теперь буду знать», — сказала Лесси после паузы. «Ладно. Велосипед мой ты украл, чтобы продать, так?» Кори кивнул. «Кому?» Мальчик неопределенно махнул рукой куда-то вдаль. «А точнее?» «Зуб даю съе, что Таури-железячнику!» Снова встрял рыжий и показал молочный зуб на ниточке. «Кто еще вот так сходу возьмет? А он за ночь бы перекрасил, и завтра на вашем лесопеде, только красным уже или зеленым, какой-нибудь разносчик бы гонял». «Где этого Таури найти, объясни, будь добр», — попросила Лесси. Выслушала, записала в блокнот и тяжело вздохнула, глядя на Кори. «Ладно, сомневаюсь, что воруешь ты в первый раз, но крупных краж, полагаю, прежде не случалось». Тот закивал и выглядел при этом настолько жалким, что даже Дайсон чуть было не поверил. Правда, сразу же напомнил себе, что такое эти уличные мальчишки, и о жалости забыл. «Воробей ничего крупнее яблока стырить не может», — пренебрежительно сказал еще один мальчишка, черный как галка и такой же носатый. «А с вашим лесопедом съе, его на слабо под билет точно. Не наши, нам он не сдался, а к которой из слободки. Видели? Разбегались они». «Да уж догадываюсь». Лесси тяжело вздохнула. Дайсон буквально видел ее мысли. Тащить мальчишку в управление, во-первых, глупо, потому что девушка с псом никак не могли оказаться в это время на улицах города. Во-вторых, бессмысленно. Что ему вменить-то? Попытку кражи? Так она не удалась. Штраф взять? Не с кого, если он сирота. Отправить его куда-нибудь в воспитательное заведение или на ферму? Да там таких хоть черпаком хлебай, лишний не нужен. «Надеюсь, ты усвоил урок», — сказала она наконец, и мальчик закивал. «Ну скажи, что именно понял». «Нечего слушать дураков всяких, даже если они старшие», — пробормотал он. «И у полицейских воровать не надо, особенно с собаками. Думаю, этого достаточно. Иди, воробей. Может, из тебя еще вырастет что-нибудь путное». «Я, может, хочу в мореходку попасть», — Кори посмотрел на нее из-под лобья. «Кто тебя туда возьмет? Ты даже грамоты не знаешь», — засмеялся рыжий, и остальные за ним следом. «Юнгой убегу. Потом возьмут. Выучусь, выслужусь. Капитаном стану. Приеду на машине, а вы будете кланяться и спрашивать, мол, чего изволите», — запальчиво ответил воробей. «Ну, кто не помрет к тому времени?» «Мне нравится эта мечта», — без тени иронии сказала Лесси и оседлала пострадавший велосипед. «О, кстати, вы везде бегаете, все замечаете. Так не знаком ли вам этот запах?» Мальчишки по очереди понюхали флакончик, Кто-то расчихался, кто-то просто помотал головой, а рыжий сказал, подумав. «Очень что-то знакомое, сье, но врать не буду, не помню, где чуял». «Так тетенька же!» — выскочил из-за его спины пацаненок лет 6. Дайсон не особенно хорошо разбирал возраст таких малявок. «Блаженненькая!» «Это как понимать?» — нахмурилась Лесси. «А-а-а!» — рыжий хлопнул себя по лбу. «Точно! Шаталась вчера тут какая-то странная тетка. Ну, тут много их было. За оцеплением толпились, охли-ахли, будто им тут цирк приехал. Они человека убили. Но те быстро разошлись, а это бродило туда-сюда. Малька вот спросила, где газету купить. Он проводил, так?» «Ага!» — радостно ответил тот и улыбнулся, показав щербатый рот. «Она у старика Блэса постояла, потом куда-то делась. А духи у нее ужас какие вонючие. Я пока по карманам шарил, весь провонял». «Ой!» «Много выудил?» — сдержанно спросила Лесси. «Не, сье, денег не было совсем», — с сожалением сказал малек. «Только такие вот штучки. Я подумал, может, на что сгодятся. Но деревяшки или косточки, не пойму. Позволь взглянуть». Лесси снова положила велосипед, присела на корточки и протянула руку, но малек попятился. «Вдруг та тетенька за них заплатит?» «Такой маленький, а уже торгуешься?» — проворчала Лесси и дала ему медную монетку. «Вообще-то за просмотр денег не берут». «Ага, а из рук выпусти и все, уже не твое!» Он положил девушке на ладонь 3 маленьких предмета. Дайсон видел, как округлились глаза Лесси. «Уже не твое», — согласилась она и сунула мальчику еще монетку. «Это важное вещественное доказательство. Так, вот что, слушайте. Видите значки на этих фишках? Сможете их запомнить?» «Чего там запоминать, небось, не буквы?» — проворчал рыжий. «Поглядывайте по сторонам, если вдруг увидите где-то на стене такие же или похожие, немедленно дайте мне знать». Лесси назвала адрес, потом добавила. «Я там только рано утром и ночью бываю, но скажите хозяйке, она передаст, я предупрежу. Вот, еще 3 монетки на всех, у меня с собой больше мелочи нет. Если что найдете, заплачу как следует». «А значки-то, поди, колдовские?» — опасливо произнес воробей, и Дайсон мысленно ему поаплодировал. Единственный додумался спросить. «Не совсем. Это для гадания, чтобы узнать будущее», — пояснила Лесси. «Но кто-то их оставляет на месте преступления, уже после того, как тело увезут. Вот я и хочу выследить, кто это делает и зачем». «Та тетенька с вонючими духами?» — тут же сказал малек. «Возможно. Как она выглядит, вы запомнили?» Описание более-менее совпадало с тем, что дал газетчик Блэс, и Дайсон увидел, как вспыхнули глаза Лесси. «Она, может, и не одна», — серьезно сказал рыжий мальчишка. «Это будьте нати. Тот шатается и внимание отвлекает, а другой действует». «Вы таких наверняка сразу заметите», — не менее серьезно ответила Лесси, сдвинув брови. «Не теряйте бдительности. И никому». «А, ясно. Сье хочет сама поймать преступника и получить награду», — хихикнул рыжий. «Ну, если нам с той награды перепадет чего-ничего, то мы поглядим. Трудно, что ли?» «Ты все верно понял», — Лесси положила руку ему на плечо. «Действуй. А ты, воробей?» «Чего еще?» «Да ничего». «Держи». Она порылась в рюкзаке и выудила помятый бутерброд. «Иди и не воруй больше, лесопеды. А то так вправду станешь капитаном. Приедешь сюда, а тебе живо припомнят, чем ты промышлял». Мальчишка ничего не сказал, но бутерброд схватил и на ходу, заталкивая его в рот, побежал прочь. «Шевелись, капитан Воробей!» Свистнул ему вслед рыжий предводитель, остальные захохотали и вдруг исчезли, как не бывало, рассыпались по переулкам и подворотням. Лесси посмотрела на Дайсона, а тот постарался напомнить взглядом, что она обещала купить ему мясную кость, если он поймает воришку. «Поймал, верно? И где же лакомство?» «Дайсон, кость куплю, честное слово», — сказала она. «Но не сегодня. Потому что пока я распиналась, какой-то мелкий засранец меня обчистил. Ты куда смотрел?» Он тяжело вздохнул, потому что мог точно сказать, какой именно из мальчишек вытащил у Лесси кошелек. Но, увы, не обладал даром речи. А я обладал бы, не сказал. Пускай приучается быть бдительной. В полиции все-таки служит. «Придется у родителей занимать», — пробормотала она. «Иначе до получки не хватит. Особенно если прикармливать этих вот воробьев». Дайсон согласно фыркнул. Очевидно, Лесси решила пойти по стопам книжных частных сыщиков и приручить стайку уличных мальчишек. Дело, конечно, полезное, они где только не бывают и чего только не видят, но конфетами с ними не расплатишься, такие предпочитают монеты. Опять же, соврут, недорого возьмут, а вряд ли Лесси способна отличить, когда такой вот малек лжет, а когда говорит правду. Ну, для этого имеется сам Дайсон, уж он-то эту породу знал преотменно. Только как донести до Лесси свои выводы? Задачка, ничего не скажешь. С деньгами нехорошо вышло, конечно. Дайсон без проблем одолжил бы коллеге до получки, но подозревал, что если он принесет Лесси бумажник шефа Дайсона, то вряд ли оценит такой жест. Ну, ничего, хорошо, что у нее родители есть, с которыми тоже предстоит познакомиться в ближайший выходной. Оставаться в питомнике Дайсон не желал категорически, согласен был ночевать во дворе, а там, глядишь, и что-нибудь вкусное перепадет. Знаешь что, — перебила его фантазия о пироге с мясом Лесси. — Пойдем-ка к этому Таури-железячнику, пускай колесо поправит. Раз он скупает велосипеды, то наверняка какие-то разбирает на запчасти, и инструменты у него найдутся. А то пока я еще соседа поймаю и упрошу помочь. «У тебя же денег нет», — фыркнул Дайсон, но Лесси об этом подумала. «Если откажется чинить в долг, оставлю велосипед у него до утра. Вряд ли он его на сторону сбудет. Я в форме все-таки. О, и расписку возьму, если он писать умеет, конечно. Правда, нам тогда придется пробежаться, но что поделаешь, идем скорее». Таури они нашли под большим старым фургоном. Наружу торчали только ноги в громадных растоптанных башмаках и обтрепанных рабочих штанах. Лесси переглянулась с Дайсоном и осторожно постучала по капоту. «Кто там?» — хрипло раздалось снизу. «Воробей, ты что ли? Погоди, не видишь, занят. Привел лесопед, что ли? Ну, поставь пока в сарайчик, ключ знаешь где». «Так-так-так», — произнесла Лесси, и глаза ее вспыхнули опасным огнем. «Значит, это не мальчишки подговорили Кори Воробья увести у меня велосипед, а вы, почтенный Сьер. Тот, он сказал, старшие». Кажется, Таури во что-то врезался лбом от неожиданности, так грохнуло под машиной. Потом ноги зашевелились, и сам железячник выполз на свет. Глядя на его ступни, Дайсон ожидал увидеть гиганта, но Таури оказался ростом пониже Лесси, довольно щуплого сложения. «Может, он из большеногих?» — мелькнуло в голове у Дайсона. «Хотя нет, они же вымерли давным-давно». С другой стороны, если двуликие до сих пор существуют и даже служат в полиции, то почему не жить потомкам большеногих? Они как раз хорошо с металлом управлялись, если верить легендам, так что все сходится. От рассуждений его отвлек голос стажерки. «Что ж вы молчите, Сьер? Кстати, Таури — это имя или фамилия?» «Имя сие», — проворчал тот, вытирая руки ветошью. «Зачем кому-то моя фамилия?» «Мне, например, для протокола». «Какого еще протокола? Разве я что-то натворил?» «Полагаю, если посмотреть в сарайчике, там найдется много любопытного. Например, краденые велосипеды и запчасти от них, а может, от автомобилей». «А ордер на обыск у вас имеется, сие?» — прищурился Таури. Глаза у него были голубые, словно выцветшие, и на загорелом лице оказались особенно светлыми. «Пока нет, но раздобыть несложно». «Мой пес легко найдет мальчишку, мы отведем его в участок, и он запоет не воробьем, а соловьем, и расскажет, что это именно вы подбили его стащить мой велосипед. Ну а дальше, сами понимаете», — широко улыбнулась Лесси. Дайсон понимал, что она блефует, но поведется ли на это прожженный тип вроде Таури? «Может, конечно, ничего проблемного в вашем сарайчике и не обнаружится, но за вами станут присматривать». «Патрулям несложно завернуть сюда, особенно если я попрошу». Тут она выразительным жестом поправила волосы. «Какому клиенту понравится пристальное внимание полиции? Законопослушные останутся, конечно, но что-то мне подсказывает, в основном вы работаете не с такими». Таури молчал, сопел и напряженно размышлял. Вообще-то он имел полное право послать приставучую девицу куда подальше, без ордера, с одними только измышлениями насчет кражи. Но почему-то медлил. Может, правда верил, что ради прекрасных глаз Лесси патрульные станут регулярно заглядывать к нему на огонек. «Но мы можем уладить дело миром», — неожиданно сказала девушка. «Почините мне колесо, и я забуду о вашем сарайчике. Не навсегда, конечно, но без веского на то повода тревожить не стану». «Ну, «Так-то можно», — буркнул Таури, почесал седую щетину и прищурился на велосипед. «Это как же вы так ухитрились, Сье?» «Это не я, это воробей. Пытался удрать от ухажера, но наскочил на что-то и свалился. Возьметесь? Только мне очень срочно. Нужно вернуться в управление». «Да тут дел-то на 5 минут», — железячник явно подобрел. «Обождите, за инструментом схожу». Он в развалочку удалился, а Лесси покосилась на Дайсона. «Что ты смотришь на меня с такой укоризной? Из-за кости? Ну я же обещал, куплю, только не сегодня. Или ты из-за этого Таури?» «Но он прав. Прижать его практически нереально, не на горячем же поймали. А так хоть на ремонте сэкономлю». Дайсон одобрительно гавкнул и ухмыльнулся во всю пасть. Ему хотелось пить, но терпимо, не до такой степени, чтобы лакать из лужи. На ее поверхности радужно переливались бензиновые разводы. Таури принялся колдовать над колесом, а Лесси, чтобы не терять времени, забралась на более-менее чистый капот фургона и углубилась в письма сына Сье Дани. «Ничего интересного», — сказала она наконец, с большим разочарованием, и убрала папку обратно в рюкзак. «Коротко так, жив-здоров, чего и тебе желаю. Миллионов пока не заработал, чем именно занимался не пишет, так что мог быть хоть докером, хоть рабочим на плантации, хоть рассыльным. А может, пошел по кривой дорожке». «Это вы о ком, Сье?» — любопытно спросил Таури, возвращая шину на место и что-то подкручивая. «Так, об одном человеке. Уехал 15 лет назад за океан, поначалу писал, потом перестал. Пойди найди его». «Может, он вовсе не хочет, чтобы его находили?» «Я тоже об этом думала. Но найти нужно. Потом помозгуем, как это лучше сделать, верно, ухажер?» Он согласно фыркнул и вывалил язык. Хоть и вечерело, а солнце пригревало по-летнему. «Ой, Сьер, у вас не найдется какой-нибудь миски? Пса напоить?» «Там вон колонка», — махнул рукой Таури. «Небось, из-под струи напьется». Со старой заржавленной колонкой Лесси совладала не сразу. А когда все-таки получилось и хлынула вода, с визгом отпрыгнула, чтобы не намочить одежду. Дайсон же с удовольствием сунул голову и плечи под ледяную струю, напился вдоволь, потом отошел в сторону и как следует отряхнулся. «Какой ты все-таки воспитанный пес», — сказала ему Лесси, стряхивая редкие брызги с формы. Потом подумала, еще пару раз качнула рычаг и тоже напилась, умылась и пригладила волосы мокрыми руками. Вся пропылилась. «Представляю, каково было Сье Дани целый день на перекрестке». «Эй, Сье, готово!» — окликнул Таури. «Тут вот еще краска ободралась, но это уж...» «Воробей сказал, вы и перекрасить можете». «Ну так сохнуть будет до утра, а вы вроде как торопитесь», — невозмутимо сказал тот. «Я еще шину подкачал, цепь подтянул и ниппели заменил. Совсем ржавые были. Сами не умеете, что ли?» Лесси снова начала багроветь, начиная с шеи. Очевидно, не умела. «Второй раз бесплатно технику обслуживать не стану», — добавил Таури. «А так, если что, заходите. Починим. Лучше нового станет». «Благодарю, Сьер», — ответила она. «А почему вы подбили воробья украсть именно мой велосипед?» «Я? Подбил? Смеетесь, что ли? Подбили его приятели. А ко мне он прибежал спросить, брать ли ваш или не стоит». «И вы сказали брать, несмотря на то, что я в форме». «Про форму, клянусь, воробей мне и словом не обмолвился. Я дурак, что ли, на такой мальчишек толкать? Вот велосипед описал, модель самая распространенная, вроде бы не старый, не побитый. Так чего же не взять, если сам в руки идет?» «Ах, вот оно что. Еще раз спасибо, Сьер. Кстати, вам вот этот запах не знаком?» Таури понюхал флакончик и покачал головой. «Нет, никогда такого не чуял. Такое не забудешь». «А значки вот эти не видели?» Девушка показала ему фишки. «Тоже нет». «Что ж, тогда до встречи, Сьер Таури». С этими словами девушка оседлала велосипед и лихо рванула прочь, а Дайсон со всех лап понесся следом. И то, солнце клонилось к закату, а им еще нужно было пробраться в управление и сделать вид, будто они все время там были.